Это же Дева Мария с Иосифом. Какой прекрасный младенец у нее на руках. Это Бог-младенец. Он родился в Вифлееме, в том городе, в который они и шли на перепись. Именно так. Но в Вифлееме ни в одном доме не нашлось места для Марии с Иосифом. Все дома были переполнены людьми, пришедшими на перепись. Уставшие после долгого пути, Мария и Иосиф приютились в пещере, куда обычно в непогоду пастухи загоняют свои стада. Вот там и родился Сын Божий, Иисус Христос. Исполнилось древнее пророчество, написанное в книгах иудейских, где Бог предвозвещал своему избранному народу рождение великого царя. Бог родился в холодной пещере? Это же так грустно. Да, Сын Божий родился в холодной пещере. Он пришел в этот мир незаметно, тихо и смиренно. Зато первыми свидетелями его рождения были животные, что укрывались здесь от холода, и ослик, на котором Дева Мария приехала в Вифлеем. Ой, какой же этот ослик счастливый! Он даже согревал своим дыханием новорожденного Бога-младенца в яслях, в его скромной постельке. Кормушка для животных была постелью для родившегося Бога? Да, мой друг. Но почему они снова в пути? Для малыша это очень опасный путь, да еще ночью. Ангел Господень явился во сне Иосифу и велел взять младенца и матерь его и бежать в далекую страну, в Египет. Зачем же им надо бежать? Потому что злой и властный царь Ирод хотел погубить младенца. За что? Он боялся потерять свое царство. А почему он боялся потерять свое царство? Потому что больше всего на свете царь Ирод любил власть и золото. И когда он узнал о рождении царя иудейского, он испугался, что может потерять свой трон и лишиться самого дорогого для него – богатства и почестей. А как же он узнал о рождении царя? А вот как. В Иерусалим с востока пришли волхвы. Волхвами были мудрецы, цари персидские. Эти мудрецы изучали движение звезд. И вот однажды они увидели необычную звезду. Волхвы сразу поняли, что исполнилось древнее пророчество о рождении великого царя иудейского. Они пошли за звездой, и она привела их в Иерусалим. Когда они спросили у царя Ирода, где родившийся царь, Ирод очень испугался. От своих первосвященников он узнал, что в Вифлееме должен родиться Христос. И тогда, тайно призвав волхвов, Ирод послал их в Вифлеем разведать о младенце, а потом известить его, чтобы и он мог поклониться. Кто? Царь Ирод хотел пойти поклониться? Но ведь это же злой царь! Он хотел погубить младенца. Он что, обманул волхвов? Да, царь Ирод был коварным, жестоким и хитрым. Но когда волхвы поклонились рожденному Христу, они получили во сне наставление от Бога через ангела не возвращаться к Ироду, а пойти другой дорогой в свою страну. Слава Богу! Как хорошо, что Ирод не узнал, где Бог-младенец. Теперь понятно, почему Иосифу и Марии с младенцем надо бежать в Египет. Ой, да что же это, тоже должен бежать? Может быть, понадобится моя помощь, ведь путь в Египет далекий, нелегкий и опасный. Серая тучка поспешил за беглецами. Ему казалось, что он бежит быстрее ветра. Ослик бежал, не жалея сил, и даже не растерялся, когда потерял путников из виду. Перед ним снова появилась сияющая тропинка с чудным огоньком. Но что было удивительно, этот огонек сам приближался навстречу счастливому ослику. Издалека послышались радостные восклицания. Что там за праздник? Это Господь идет в Иерусалим. Люди ему воздают почести, постилая одежды и пальмовые ветви по дороге, и приветствуют словами «Осанна». А что такое «Осанна»? Это значит «О Господи, спаси нас». А кого Господь должен спасать? Всех-всех на земле. От чего спасать? От зла. От зла? Да, ослик, обижаться и хмуриться, упрямиться и быть непослушным – это и есть зло. Бог пришел на землю спасти нас от этого и научить творить добро. Творить добро – это значит служить Богу? Да, служить Богу добрыми делами, всем помогать, быть всегда радостным и доброжелательным, даже если тебя обижают. А, понял, надо терпеть, смиряться и все прощать, и не завидовать. И всех любить. Бог – это любовь, Бог – это свет. Так значит, огонек, что сияет впереди. Это огонек вечной радости, вечной радости. А чудный огонек становился все ярче и ярче. Внезапно он разлился и превратился в дивный свет. На тропинке появился белый ослик, а на нем в ослепительном сиянии восседал Бог. Едва сдерживая дыхание от радости и счастья, серая тучка пошел за Богом. Он шел не спеша, трепетно и благоговейно. И чудилось ему, что и он, как тот белый ослик, несет Бога. И дивный свет сиял над ним. Ослик Бога нес на спинке в город Иерусалим. Мальчики и девочки, благословили Ослик проснулся. Большая круглая луна ласково улыбалась ему. Ну что, малыш, выспался? Да. Тогда вставай, тебе уже пора домой. Ах, матушка луна, если б ты знала, какой прекрасный сон я видел. Что же тебе приснилось? Мне приснилась сияющая тропинка. Ах, матушка луна, я столько всего узнал. Теперь я больше никогда не буду грустить. Как это прекрасно! Я так рада за тебя, малыш. Но взгляни, не эту ли тропинку ты видел во сне? И-а! Моя тропинка? Перед осликом, освещенная лунным светом, убегала вдаль тропинка, а впереди сиял чудный огонек. Ослик даже зажмурил глаза. Ой, может, и-а, снова сплю? Да нет же, малыш, ты не спишь. Это твоя тропинка. Кто по этой тропинке пойдет, тот не будет бояться, когда потеряется. Не станет унывать в трудную минуту. Не будет обижаться, когда над ним смеются. И не загрустит, если с ним не захотят дружить. Знаю, матушка луна, это тропинка счастья. Да, это тропинка счастья, Божья тропинка. Иди смело по ней, малыш, да хранит тебя Господь. Счастливый ослик уверенно зашагал вперед. Алая заря уже поднималась над лесом, и едва первые лучи солнца упали на тропинку, ослик увидел своего друга воробушка. Чирик, мой друг! Серая тучка, нашелся! Я так боялся, что ты потеряешься в лесу, и я тебя больше никогда не увижу. Чирик! Ты боялся, что меня потеряешь? Да, я очень боялся за тебя, ослик. Я всю ночь тебя искал. Ах, бедный мой воробушек Чирик, ты, наверное, очень устал. Теперь ничего, не бойся, я с тобой. И с радостью отвезу тебя домой. Маленький воробушек, взмахнув крылышками, взлетел на спинку ослика. Здесь было так хорошо и спокойно, что после бессонной ночи Чирик мгновенно уснул. Серая тучка нес своего преданного друга так осторожно и так благоговейно, словно нес самого Бога. С тех пор ослик изменился. Посмотрите на нашего коротышку. Что это с ним? Он улыбается. Га-га-га-га-га-га-га-га. Улыбается. Может, над нами смеется? Га-га-га-га, говорю, его надо хорошенько га-га-га-га пощипать. Ох, пощипаю, га-га-га пощипаю. Хватит кричать, пусть улыбается. По-моему, это лучше, чем плакать. Улыбайся, серая тучка. А чему он радуется? Он же серый. Конечно, я не против. Пусть улыбается. Если ему так хочется. Кажется, что с серой тучкой что-то случилось. У меня такое впечатление, что ему все равно, серый он или нет. По-моему, он в лесу нашел что-то очень интересное. Вот и радуется. Я так думаю. Что можно в лесу найти такого интересного, чтобы все время улыбаться? Мне бы хотелось бы знать, что это такое. Неинтересное, а съедобное. Съедобное. Это как раз и есть самое интересное. Наверное, это такая большая лужайка душистого и сочного клевера. Да, клевера. Великолепно! И как это вы, уважаемая, догадались про лужайку? Сама не пойму. Да. Мне кажется, там на всех хватит еды. Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Будет что пощипать. Га-га-га. А счастливый и довольный ослик спокойно развозил воду по деревне, выполняя свою работу очень старательно и прилежно. Он всегда помнил о Божьей тропинке, и глазки его блестели от счастья, а вместе с ним радовался его друг воробышек Чирик. Ах, Чирик, как я счастлив, что родился осликом! Ну и пусть даже маленьким и серым, и с большими ушами. И с тонким хвостиком. Да, и с тонким хвостиком. А разве это важно? А что же важно? Важно служить Богу добрыми делами и всем вокруг дарить радость. И хотя ослик уже не проливал слезки, как раньше, и не грустил, его по-прежнему все в деревне звали Серой Тучкой. А ослику это имя было очень дорого. Ведь серая дождевая тучка, хотя и заслоняет солнышко ненадолго, но приносит влагу всей земле. Так и наш ослик по прозвищу Серая Тучка, хотя и не был таким уж красивым, но своим хорошим, добрым настроением приносил всем радость, а вместе с радостью привозил и воду из далекого лесного озера. И как ни странно, очень скоро над ним почему-то перестали смеяться. Господь на лица не взирает, ведь в Царстве Божьем будут все равны. Он каждому тропинку веры дарит. И ты, дружок, тропинкой той иди.